Боюсь выходить на работу после инфаркта. Если у вас есть подобные опасения, то эта глава может быть для вас полезной. Проблема актуальная, потому что инфаркт случается с людьми прекрасного, трудоспособного возраста. Когда накоплен опыт и знания, грандиозные планы реализуются, успех достигнут, но что-то внезапно пошло не так. Вы оказались в реанимации. Сейчас инфаркт лечат по самым последним технологиям. Быстро и эффективно. При своевременном обращении последствия для сердца не такие катастрофичные, как раньше, 20-30 лет назад. Объективно, вроде все есть для того, чтобы не ставить на себе крест после инфаркта. И врачи тоже уверяют, что все уже хорошо, можно жить обычной жизнью, работать, однако вас не покидает страх. Где гарантии, что это не повторится? Вы больше не можете успокоиться, вы все время боитесь повтора. Боитесь выходить на работу, потому что интуитивно чувствуете, что проблема в работе, что работа и стала причиной инфаркта. С точки зрения психосоматики вы совершенно правы. Причина инфаркта — территориальный конфликт. А территориальный конфликт чаще всего связан именно с работой. Что теперь? Сидеть дома и беречь себя? Беречь себя необходимо. Выполнять рекомендации врачей тоже. Это важно. Однако полноценную жизнь после инфаркта никто не отменял. И работа — важная часть жизни. Это 30 лет назад после инфаркта можно было ставить крест на карьере. Да и все существование становилось не очень сладким. Сейчас, благодаря новым технологиям не только в кардиологии, но и в психотерапии, после инфаркта можно жить гораздо лучше, чем до. Это не шутка. Это мой практический опыт работы с пациентами после инфаркта. Новый век, новые технологии. Для спокойствия и уверенности в работе и жизни надо обнаружить и убрать территориальный конфликт. Убрать страхи, связанные с вашим заболеванием. Это поможет не только жить полноценной и счастливой жизнью, но и снизить риски рецидива инфаркта в будущем. Лекарства, нагрузки, правильное питание, здоровый сон — все это важно и необходимо. Об этом даже неудобно говорить. Это обязательный минимум. И если добавить работу со страхами и конфликтами, это позволяет добиваться еще более быстрых и стойких результатов, скорого восстановления и полноценной жизни. Вот отзыв моей пациентки, перенесшей инфаркт, которая обратилась ко мне именно со страхом выходить на работу. Результат — страх ушел, как будто его и не было никогда. Осталось хорошее самочувствие, стабильное давление, прекрасные анализы. «Здравствуйте, Анна. Я даже не заметила, как та проблема, с которой обратилась к вам, отпала. А именно, страх выхода в рабочие будни после происшедшего со мной, то есть с моим сердцем, инфаркта. Благодаря вам страх прошел очень органично и естественно, так что теперь это кажется чем-то закономерным. Благодарю, что вникали и в другие жизненные проблемы и указали пути их разрешения. Вся жизнь, наверное, борьба, и внутренняя в том числе. Анна, спасибо вам за помощь и за то, что, не считаясь со временем, отведенным на сеанс, в несколько раз больше посвящали этому. Но что меня добило, вы на втором сеансе помнили имя моего бывшего мужа, хотя это имя сложное, и запомнить его чужому человеку просто нереально. Благодарю вас.